Глава 17. Странная посетительница. Никитин уже подходил к остановке, когда сзади послышались торопливые шаги. Он обернулся и увидел врача из больницы, который принимал Левина. «Товарищ следователь», — позвал тот, — «подождите». Никитин остановился. Врач подбежал, запыхавшись. «Что случилось?» «Нужно с вами поговорить». Врач огляделся по сторонам и понизил голос. «Только не здесь. Пойдемте в сторону». Они отошли от остановки к небольшому скверику. Врач достал папиросы, закурил дрожащими руками. «Слушаю вас», — сказал Никитин. «Вчера вечером», — начал врач шепотом, — «ко мне в процедурную зашла женщина, молодая, в белом халате, косынке и марлевой повязке на лице». «В повязке?» «Да, она закрывала нос и рот. Женщина покашливала и сказала, что простужена, поэтому и повязка». «Дальше». «Представилась Ингой Штольц. Сказала, что она представитель Союза обществ Красного Креста и Красного полумесяца СССР». «Что ей было нужно?» «Говорила, что у них плановый обход больниц района. Ищут нуждающихся в уходе раненых ветеранов и граждан, которым трудно себя обслужить». «Каких именно?» «Имеющих ранения глаз, опорно-двигательного аппарата, ног, рук. Таким больным Союз выделит сиделку бесплатно». «И что вы ответили?» «Сказал, что таких больных в данный момент в больнице нет. Женщина поблагодарила и ушла». «В чем же дело?» «Не понял Никитин. А дело в том, что это очень странно». Врач затянулся папиросой. «О приходе комиссии из подобных организаций всех врачей уведомляют заранее, за неделю минимум». «Зачем?» «Как зачем?» «Наводят порядок, встречают, как положено, в полном составе. Главврач речь держит, показывает лучшие палаты, а тут под вечер приходит одинокая женщина». «И что вас насторожило?» «Все насторожило. Время, отсутствие предупреждения, то, что она одна была, да и документов никаких не показала». Никитин нахмурился. «А мне это зачем рассказываете?» «Как же?» Врач посмотрел на него удивленно. «Она же наверняка интересовалась вашим Левиным. У него ведь ранена именно рука, и ему очень трудно одеваться, обслуживать себя. Что-то здесь не то». «Она спрашивала конкретно про Левина?» «Нет, общие вопросы задавала, но...» Врач замялся. «Но когда я сказал, что таких больных нет, она как-то странно посмотрела, будто не поверила». «Опишите ее внешность. Среднего роста, стройная. Волосы под косынкой, но вроде темные. Глаза...» Врач задумался. «Глаза, ну, серые, что ли, или голубые. Точно не помню. Возраст? Лет 30, может, чуть старше. Голос? Обычный женский голос, негромкий, вежливый. Говорила грамотно, образованно». «Акцент был?» «Не заметил. Хотя...» Врач снова затянулся. «Хотя что-то необычное в речи было. Не могу сказать, что именно. Ну, она тянула звуки, как актриса. Манерная такая вся». «Во что одета?» «В белый халат, как я уже говорил. Под халатом темное платье, туфли на невысоком каблуке, сумочка небольшая, черная. Еще что-нибудь помните?» «Руки у нее были в перчатках, тонких, кожаных». «А почему вы решили мне рассказать?» «Да интуиция, наверное. Слишком много странностей. Да и после того, как вы Левина привезли, стал думать, не связано ли это как-то». «Спасибо, что рассказали. Если эта женщина еще раз появится, немедленно звоните мне». «Обязательно». «А что, она опасна?» «Не знаю, но лучше быть осторожным». Врач кивнул, попрощался и поспешил обратно в больницу. Никитин остался один, обдумывая услышанное. Инга Штольц, имя явно не русское, но в Союзе Красного Креста могли работать и иностранцы, и репатрианты. Странно было другое, зачем ей понадобилось проверять больницу именно сейчас, когда туда положили Левина? Совпадение? Или банда следила за всеми, кто был связан с их операциями? Нужно было проверить, существует ли такая Инга Штольц в Союзе Красного Креста, а главное — усилить охрану Левина. Если банда интересовалась им, значит, он мог быть в опасности. Игра становилась все опаснее. Банда не только убивала, но и вела разведку, следила за свидетелями. А это означало, что противник был гораздо сильнее, чем казалось вначале.